Глава 7. Моя форма для занятий боевой магией оказалась изрезана. Длинными дырами были испещрены и мягкие обтягивающие брюки, и туника, и замшевая накидка, видимо, предназначенная для занятий на улице в холодное время года. Только сапоги остались целыми. Гадать, чьих рук это дело, не приходилось. Либо Люции, либо Эмбер, попавшей в комнату по приглашению Санди. Я склонялась к кандидатке номер один, но никакого значения это уже не имело. В какой-то момент к горлу подступил шершавый комок, но позорно разреветься я себе не позволила. Не дождутся. Выбор между тем, пойти на боевую подготовку в платье или не пойти вовсе, мягко говоря, не воодушевлял. И я, попрощавшись с обедом, решила последовать сказанному кем-то мудрому совету. «Если не можешь выбрать один из двух путей, иди по третьему». Третьим в данном случае оказался мой швейный набор, аккуратно сложенный во внутреннем кармане чемодана. Конечно, шить вручную гораздо дольше и сложнее, чем на машинке, но выбирать не приходилось. Быстро прикинув, как можно хоть как-то исправить ситуацию, я взялась за дело. Пришлось пожертвовать своим старым повседневным платьем, использовав его для латания дыр на форме. Повезло, что оттенки темно-бежевые более-менее совпадали. Тунику пришлось частично перекроить, а над брюками провозилось немного меньше. Занимаясь шитьем, я обычно выпадала из реальности, утрачивая ощущение времени. Вот и сейчас показалось, что шило всего ничего, а донесшийся до жилого крыла звонок уже возвещал о начале занятия. Рях! Сделав пару последних стежков, я откусила зубами нитку, завязала узелок и бегло осмотрела плоды своих трудов. Теперь моя боевая форма выглядела, пожалуй, что действительно боевой, прошедшей немало сражений и наспех залатанной портным, у которого напрочь отсутствует чувство вкуса. Но, во всяком случае, дырами она уже не пестрела, а ткань я сшила на совесть, швы разойтись не должны. Натягивая свой обновленный экстравагантный наряд, вновь едва не разревелась, пришлось до боли прикусывать губу, чтобы не дать волю слезам. Просто как представила, что сейчас заявлюсь на боевую магию в таком виде, да еще и с опозданием. «Это все происходит не со мной», — мысленно повторила свою присказку. «Не по-настоящему». К счастью, проводника вместе с прежней комнатой у меня не отобрали, и он исправно летел впереди, указывая дорогу, когда я на всех парах мчалась на занятия. Желудок сводило не то от волнения, не то от голода, но я едва обращала на это внимание. Входить в аудиторию было страшно. Подозреваю, если бы я долго простояла под дверью, то так и не решилась бы ее открыть. Поэтому, едва оказавшись перед ней, я глубоко вдохнула и, не дав себе времени ни о чем задуматься, резко потянула на себя. Первое, что бросилось в глаза – непривычно минималистический, лишенный вычурности интерьер. Второе – множество обратившихся на меня взглядов. Третье, но не по важности – лорд Нориан Снэш, стоящий в центре зала и замолчавший на полуслове. Его взгляд, кстати, тоже обратился ко мне, и я ощутила себя так, словно вновь оказалась на темной крыше, лицом к лицу с ужасным порождением тьмы, одинокая и совершенно беспомощная. Не позволив страху взять верх и на этот раз, расправила плечи и, заставив голос звучать ровно, произнесла: «Прошу прощения за опоздание, я могу войти?» Прежде чем лорд Снэш успел ответить, по рядам однокурсниц прокатилась волна смешков. Кто-то так и вовсе неэтично указал на меня пальцем, точнее, не на саму меня, а, вероятно, на мою одежду. Но как только лорд обвел ряды пристальным взглядом, все звуки моментально стихли. К тому моменту, когда его глаза снова остановились на мне, я окончательно взяла себя в руки и знала, что теперь на моем лице отражается непоколебимое спокойствие. Ни одна малейшая деталь моего облика не выдает волнения, скручивающего внутренности тугим узлом. Вот уж не думала, что когда-нибудь стану так часто с благодарностью вспоминать тетушку Эльзу. «Я не потерплю опозданий и легкомысленного отношения к своему предмету», — ровно произнес лорд Снэш, но этот его тон произвел впечатление большее, чем иные крики. «Вы можете сесть». «Но если подобное повторится, я не допущу вас к занятию, наверстывать упущенное будете сами. Это касается и остальных». Не дожидаясь повторного приглашения, я прошла к заблаговременно присмотренному пустующему месту, как раз рядом с Алексой. Мысленно порадовалась, что лорд не стал заострять внимание на моей форме, только на опоздании. В отличие от других лекций, это была общей для Элин и Нилэ, хотя между ними и нами все равно существовало негласное разделение. А Элины заняли правую часть трибуны, мы и левую. Как я уже сказал, обучение боевой магии будет иметь две дополняющие друг друга части – теорию и практику, продолжил лорд Снэш. Изначально планировалось, что первый семестр вы будете изучать только теорию, но ввиду некоторых обстоятельств практикой вы займетесь уже через пару недель. Если вначале некоторые девушки, как среди Аэлин, так и среди Нилэ, были настроены романтично и бросали на Феникса полные обожания взгляды, то вскоре ситуация изменилась. Нориан Снэш провел между нами четкую границу и поставил себя таким образом, что все и думать забыли о чем-то помимо учебы. Про себя я отметила, что преподавателем он оказался замечательным. Сложный материал подавал доступным языком, умело расставлял акценты и периодически вовлекал нас в диалог. Как выяснилось, хоть что-то о боевой магии среди нас знали единицы, причем Аэлины. Видимо, какие-то азы боевой подготовки преподавались особо высокородным леди. К слову, самой просвещенной, правильно ответившей на все заданные лордом Снэшем вопросы, была та самая Элина, с которой я видела их в саду. «Хорошо, Аделина», — заслужила она его похвалу после очередного правильного ответа. «Вы заработали себе пару плюсов к будущему зачету». «А я впервые в жизни кому-то позавидовала. Не зло, просто с досадой на себя». И решила сегодня же вечером начать изучать программу по боевой магии на несколько параграфов вперед. К тому времени, как занятие подошло к концу, вдобавок твердо укрепилась в намерении стать лучшей на своем курсе. Пусть я буду не досыпать, пусть однокурсницы относятся ко мне с пренебрежением, неважно. Буду трудиться, отдавать учебе все силы и однажды стану лучшей. Не на зло им, а на счастье себе. Я уже почти вышла из аудитории, слившись с толпой, когда позади внезапно прозвучало: «Мисс Стрэндж, задержитесь на несколько минут». Сердце моментально ускорило ритм, ладони стали предательски влажными, первая пришедшая в голову мысль: сейчас меня отчитают, как минимум. Только за что? Снова за опоздание или все-таки за форму? А может, причина вообще в другом? Подходя к преподавательскому столу, я искренне надеялась, что кто-нибудь будет долго складывать вещи, и остаться наедине с лордом Снэшем мне не придется. Но он дождался того момента, когда в коридор выйдет последняя, не слишком расторопная Нилэ, после чего и вовсе прикрыл за ней дверь с помощью магии. А потом я заметила, как вокруг нас появляется невесомая, мерцающая золотом пелена. Я не знала точно, что это такое, но почему-то подумалось, что она является этаким звукопоглощающим барьером, не позволяющим посторонним нас услышать. Стихают звуки, входит он, незримым светом окрылен. Я даже головой тряхнула, прогоняя совершенно не к месту рождающиеся строчки. Вот же напасть, только их в такой момент не хватало. «Вы ведь понимаете, что слова о нынешнем неспокойном времени не пустой звук?» Спустя бесконечно долгую паузу спросил лорд Снэш. Начало было, мягко сказать, неожиданным. Я даже на мгновение растерялась, но в следующую секунду утвердительно кивнула. «Помимо обязанностей преподавателя боевой магии, я с этого года отвечаю за безопасность института», — сообщил лорд. «Поэтому мне пришлось досконально проверить биографию девушки, попавшей сюда волей случая. Вашу биографию, как вы уже поняли». Он замолчал, и я почувствовала себя неуютно. Да, пожалуй, именно определение «неуютно» подходило в данной ситуации лучше всего, хотя и не описывало ее полностью. «Вы нашли в моей биографии что-то вас заинтересовавшее?» — рискнула я нарушить повисшую тишину. Нилэ запрещалась открыто смотреть на фениксов, и в этом отношении лорд Снэш исключением не был. При разговоре разрешалось смотреть в лицо, но в глаза никогда — а я смотрела прямо в них неотрывно, почему-то не в состоянии отвести взгляд. «До поступления в институт? Нет», — ответил он. «Хотя история гибели ваших родителей и скомканное расследование видятся мне мутными». Не дав мне понять, что имелось в виду под этим замечанием, он добавил: «Меня заинтересовало другое. Я беседовал с доктором Шайном и видел вашу карту. До зачисления в институт вы были уверены, что обладаете одной искрой, так?» Я вновь согласно кивнула. Он считает, что при вашем первом осмотре в детстве была допущена ошибка. И я склонен с ним согласиться, но все же, чтобы окончательно прояснить ситуацию, предлагаю вам пройти более детальное обследование. Оно безболезненно и совершенно не опасно, но, разумеется, я в любом случае не стану вас к нему принуждать, если вы посчитаете это лишним. Я понимала, почему необходимо мое согласие. Любое прикосновение к внутренним искрам человека – процесс очень личный. Иногда это бывает необходимо, например, чтобы определить их количество, или, как в случае с поступлением, просто стандартная мера. Среди простых людей этому не придают большого значения, а среди аристократов, по слухам, принудительный осмотр искр приравнивается чуть ли не к физическому насилию. Похоже, слухи не слишком-то и преувеличены. Меня зацепило другое. Возникло ощущение, что лорд Снэш чего-то не договаривает. Он не соврал, но и не сказал всей правды. Не знаю, почему мне так показалось, но чувство было сильным. О чем он умолчал? Зачем на самом деле мне назначен дополнительный осмотр? Наверное, другая на моем месте, стоя перед Фениксом, бездумно согласилась бы на все, не переставая утвердительно кивать. И я бы тоже это сделала, не научи меня жизнь в любых ситуациях рационально смотреть на вещи. То есть я могу отказаться? — уточнила спустя короткую паузу. Судя по взгляду, лорд как раз и ожидал от меня беспрекословного согласия. Но мой вопрос не вызвал у него раздражения или недовольства, скорее легкое удивление и заинтересованность. Это я тоже почувствовала интуитивно. Даже странно, не то чтобы я была не слишком проницательной, но настолько отчетливо интуиция еще ни с кем не работала. «Можете», — подтвердил лорд Снэш, — «но должен заметить, в ваших интересах согласиться. Вы ничего не потеряете, лишь убедитесь, что с вашими искрами все в порядке». «Обследование будет касаться только моих искр?» — спросила и тут же вспомнила о своем последнем, точнее, предпоследнем обследовании, проводимом родным братом, разговаривающего со мной сейчас Феникса. «Да», — согласился лорд Снэш, — «только ваших искр». И снова показалось, будто он не соврал, но и не озвучил всей правды. Тем не менее, причин для отказа у меня не было, да и, положа руку на сердце, самой хотелось разобраться, почему вместо одной искры у меня вдруг оказалось две, ну или убедиться в правоте доктора Шайна. «В таком случае жду вас завтра после обеда во врачебном крыле. Обследование не займет много времени». Пора было уходить, но я медлила, и хотела, и не решалась затронуть другую очень важную для меня тему – как это обычно бывало, в конце концов решилась, не дав себе времени передумать. «Я вас так и не поблагодарила», — произнесла, глядя лорду в лицо, — «за то, что спасли меня тогда на крыше. Если бы не вы, меня бы сейчас здесь не было, вообще нигде бы не было». Уголки его губ слегка приподнялись. «Значит, вы меня запомнили? Это моя работа, мисс Стрэндж». «Запомнила ли я? Даже до поступления в институт думала, что это лицо не забуду никогда». Попрощавшись, я уже уходила из аудитории, когда вдруг почувствовала нечто необъяснимое. Показалось, будто от Феникса исходит нечто темное и болезненное, подобное сдавливающим бичевкам, мешающим свободно дышать. Ощущение было мимолетным, и я, на миг остановившись, толком не успела его распознать. Похоже, из-за последних событий надо мной взял верх стресс. А еще голод, вот и мерещится не пойми что. Придя к такому выводу, я вознамерилась пойти на ужин, и, пока не вышла за дверь, спиной чувствовала прикованный ко мне взгляд. Не считая летящих в мою сторону насмешек, ужин прошел неплохо. Собственно, на те самые насмешки мне было глубоко плевать, и все, что интересовало, это горячая, очень вкусная еда. На сей раз столик для меня нашелся, и я, восседая в гордом одиночестве, не испытывала ни малейшего дискомфорта. Из столовой, как я упорно продолжала называть этот зал, выходило одно из последних. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, подходя к гостиной факультета, слышала множество доносящихся из нее голосов. Но, что странно, при моем появлении они моментально смолкли. Судя по всему, так бурно однокурсницы обсуждали меня. Отсутствие очередных насмешек заставило насторожиться, и к своей новой комнате я подходила с долей опасения. Увидев приоткрытую дверь, которую перед уходом запирала на ключ, внутренне вознегодовала. Даже опекуны при всех своих недостатках никогда не вторгались в мое личное пространство и не поднимались на чердак. Перешагнув порог, я включила свет и скользнула взглядом по своим немногочисленным вещам. Вроде бы все было на месте, даже сумка стояла там же, где я ее оставила. Но на всякий случай я осмотрела свои владения тщательнее, особое внимание уделив учебникам. К счастью, все действительно оказалось на месте, но открытые двери поведения однокурсниц определенно настораживали. Как и собиралась, этот вечер я провела с пользой. Вообще-то сначала хотела начать самостоятельное изучение боевой магии, но ввиду последних обстоятельств передумала. Меня никто не обучал даже азам магии, в то время как большинство однокурсниц владели ими практически с пеленок. И это, пожалуй, главное, что мне следовало наверстать. А начать я решила с заклинания, позволяющего установить магическую защиту на дверь. Оно приводилось в разделе простейших и не должно было вызвать особых сложностей у обладателя хотя бы двух искр. В теории. На практике же у меня буквально вскипел мозг. И вскипел в данном случае вовсе не фигура речи. Чтобы преобразовать внутренний свет на мион в способную влиять на окружающий мир энергию, требовался очень высокий уровень концентрации. Нужно не только почувствовать искры внутри себя, но и представить, как они разгораются, заполняя все тело целиком, а затем уже преобразованные выходят наружу. При этом важно правильно сформулировать мысленный посыл – чего ты хочешь в итоге добиться. А вдобавок еще и формулу заклинания мысленно начертить. С непривычки у меня уже через час разболелась голова, но я не намеревалась отступать. На мое счастье, в учебнике содержалась подробная и доступно изложенная информация, которую понял бы и ребенок. Поэтому с восприятием проблем не возникло, только непосредственно с реализацией. Поставить защиту у меня все-таки получилось где-то к середине ночи. Я так погрузилась в процесс, что даже сразу этого не заметила, и только несколькими мгновениями позже, отерев влажный лоб, ошалело воззрилась на легкое золотистое свечение, окутавшее дверь. Просто не верилось, что действительно получилось. На этом можно было бы остановиться, но нет. Спать всего по несколько часов я давно привыкла и сейчас готова была пожертвовать сном. Понимала, что такая защита просто детский лепет в сравнении с той, что охраняла остальные комнаты. Если кто-нибудь более сведущий в магии, то есть, по сути, все обитатели института, захочет ко мне вломиться, она его не остановит. Во второй части учебника приводились заклинания более сложные, рассчитанные на обладателей большего количества искр, чем у меня. Но все же, насколько я поняла из описания, в редких случаях даже пары искр было достаточно, чтобы суметь ими воспользоваться. Шансы были невелики, но попытаться стоило, и я взялась за дело с новыми силами. На этот раз все давалось еще труднее. Голова болела уже просто нещадно, в висках стучали молотки, а на подушечках пальцев и ладонях выступили волдыри. Как оказалось, внутреннее пламя при неправильном использовании может обжигать своего носителя. Но я не сдавалась. В какой-то момент потеряла счет времени и вообще забыла, где нахожусь. Концентрация становилась все слабее, захотелось сделать перерыв, но я почему-то не смогла. Меня словно затягивало в невидимую воронку все глубже и глубже, и перед тем, как сознание ускользнуло в темноту, я, кажется, увидела очень яркую, но не ослепляющую вспышку. Где-то неподалеку разносился шум, состоящий из стука быстрых шагов и чьих-то голосов. Открыв глаза, я не сразу поняла, где нахожусь и что происходит. Потом, обнаружив себя лежащей прямо на полу, резко села и тут же поморщилась от пульсирующей головной боли. Взгляд упал на лежащий рядом открытый учебник, и ко мне пришло понимание. Надо же было заснуть прямо так. Хотя, чему я удивляюсь, со мной нередко случалось подобное, когда ночами занималась шитьем. Взглянув на взятые еще из дома часы, я подскочила с пола, как ошпаренная. Еще бы за дверью не царил гомон, совсем скоро начнется первая лекция. Наспех переодевшись в форму, я собралась бежать в ванную, но в тот момент, когда взялась за дверную ручку, замерла. Не знаю, что меня насторожило, вроде бы наложенное заклинание осталось таким же, как ночью, несложным, источающим легкое свечение и тепло. Машинально тряхнув головой и отгоняя сомнительные ощущения, я решительно вышла из комнаты. Все однокурсницы были слишком заняты тем, чтобы не опоздать, так что на меня внимания практически не обращали. Я даже смогла спокойно умыться, только про завтрак пришлось забыть. Вернувшись в комнату, я взяла сумку, на всякий случай заперла дверь еще и на ключ, после чего понеслась на первую лекцию. Опаздывать второй раз за каких-то 2 дня не хотелось совершенно, но чудом я все-таки успела вовремя. Вбежала в аудиторию буквально за несколько секунд до звонка и прихода преподавателя. Историю фениксов, как и историю Артагана, у нас вел магистр Дахшан. Мне снова повезло сесть рядом с Алексой, которая, судя по отсутствующему виду, этого даже не заметила. В отличие от лорда Снэша и некоторых других преподавателей, магистр Дахшан не умел целиком и полностью владеть вниманием аудитории. Хотя лекцию он читал, на мой взгляд, интересно, на рядах не стихали шепотки, которые он не делал попыток пресекать. Стараясь не обращать внимания на постороннее, я сосредоточивалась на лекции. Голова все еще побаливала, но пыталась не обращать внимания и на это, и на боль от полопавшихся на пальцах волдырей тоже, хотя самопишущее перо сейчас бы очень пригодилось. «Вам всем, конечно, известна история падения Артагана, подробности которой мы разбираем на другом нашем предмете», – вещал магистр Дахшан, то и дело поглаживая редкую бородку. «Как и история рождения первого феникса, от которого произошел весь их род. Но на этой теме мы остановимся позднее, а сейчас я хочу затронуть наиболее сложный вопрос, с которым вам придется столкнуться на ближайшем зачете». Конечно, речь идет о битве 600-летней давности, которую еще именуют «Кровавым светом». Кто скажет, какие главные изменения она за собой повлекла? Я подняла руку одной из первых, и, как ни странно, магистр Дахшан выбрал именно меня. «Пожалуйста, леди... «Мисс», ничуть не смутившись, поправила я. «Мисс Стрэндж». Кровавым светом именуется Великая битва, которая произошла между легионами фениксов и проникшей под защитный купол тьмой. В ней погибло почти 1000 фениксов, а те, что уцелели, утратили свои пламенные крылья и возможность перерождения. С тех самых пор крылья им заменяют греганы, а умирая, они больше не восстают из пепла, некогда пожертвовав этими способностями, чтобы спасти Артаган. «Все верно», — одобрительно кивнул магистр Дахшан. Вы получаете плюс к будущему зачету. А кто мне скажет, как именно фениксы потеряли крылья? Раздраженные тем, что первые бонусы к зачету заработала какая-то я, все моментально перестали отвлекаться на посторонние, и вверх потянулся лес рук. Теперь выбор преподавателя пал на сидящую в первом ряду Люцию. Говорят, крылья отщипывало по кускам и вырывало с корнем, отчего фениксы погружались в агонию, явно гордясь своими познаниями, произнесла она. Чтобы победить, фениксы отдали все непрожитые жизни. С тех пор у каждого их потомка на спине есть 2 шрама, которые передаются по наследству, ведь крылья — это не просто материя, а отражение души. «Точно подмечено», — отвесил очередную похвалу магистр Дахшан. «Вам тоже плюс к будущему зачету». Люция на миг обернулась и бросила на меня взгляд полный превосходства. Мне даже смешно стало. Она это серьезно? Неужели ситуация на церемонии избрания задела ее настолько, что она будет пытаться возвыситься надо мной при любом удобном случае? В остальном лекция прошла интересно. Я даже не заметила, как пролетело время». Далее нас ждал урок этикета, перерыв перед которым был достаточным для того, чтобы успеть забежать в комнату. Вчера я захватила с ужина булочку, а утром так спешила, что совершенно о ней забыла. Учитывая пропущенный завтрак, она сейчас придется как нельзя кстати. В жилом крыле Ниле было непривычно тихо, гостиная пустовала, как и ведущий в комнаты коридор. Поэтому появление буквально налетевшего на меня дворецкого стало полнейшей неожиданностью. Гневно сверкая глазами, растеряв всю свою деланную бесстрастность, он обманчиво спокойным тоном спросил: «Кто тебе помог?» «Что?» — только и смогла переспросить я. «Я спрашиваю», — следующую фразу он практически выкрикнул: «Кто поставил на твою дверь защиту 2-го класса?»